Возрожден быть знаменитым. Пролог. Даниэль проснулся с громким криком. Да и проснулся ли? Казалось бы, вот на тебя направлен пистолет, ты слышишь хлопок и мир меркнет в одно мгновение, и вот ты с криком вскакиваешь на постели. Сердце бьется в бешеном ритме где-то в горле, пальцы словно онемели, и он все не может понять, у него нет дырки в голове, или просто его пальцы не способны что-то почувствовать. Где-то сквозь панику и фантомную боль, сосредоточенную в середине лба, Дан отмечал детали вокруг. Он помнил это помещение. Это его комната в Нью-Йорке. Он опустил ладони от лба. Сухие, без капли крови. Комната освещается гирляндой и ночником, полки с комиксами и фигурками супергероев. Дверь с плакатом «Нью-Йорк Никс» она распахнулась уже через несколько мгновений, и в комнату вбежал растрепанный и очень испуганный папа. «Дан, все в порядке, что с тобой?» Он обнял его на постели, попутно оглядывая комнату, словно искал здесь обидчика его сына. Дан тяжело дышал, пытаясь прийти в себя и вообще понять, сон это, посмертные видения или новая реальность. Его комната в их квартире в Нью-Йорке, папа еще не такой седой, как он его помнит, в дверях мама. «Кошмар!» – выдохнул Дан. «Просто кошмар! Его все еще трясло! Он умер! Или все же нет!» Объятия папы казались вполне реалистичными, картинка вокруг – знакомая и правдоподобной. Неужели он попал в свое же прошлое? Обеспокоенные родители заставили его выпить успокоительное, а на шум из своей комнаты выглянула даже Мэри. Когда за всеми любопытными и обеспокоенными закрылась дверь, Дан вздохнул спокойнее. Сон или реальность? Он воскрес, или ему приснилась вся его прошлая жизнь? Не в силах оставаться в постели, Дан встал и обошел комнату. Календарь за 2013 год. Ему 13 лет, дата в телефоне, 23 июля. Значит, еще 12. Но главное, он умер в этот день почти 20 лет вперед. Фотографии с друзьями и родней на стене, баскетбольный мяч, его доска почета с медалями за тхэквондо. Одежда выглядит так, будто он хочет быть похожим на чернокожего рэпера. Ему 12. Ему действительно 12. Еще не было той волны событий, которая закончилась его смертью в шикарных апартаментах в Сеуле. Он еще не стал даже трейни, и уже тем более неизвестен как член популярной поп-группы. Почему так получилось? Это его шанс все изменить, или шанс на спокойную жизнь, о которой он иногда мечтал? Попытаться ему влезть снова в ту центрифугу корейского шоу-бизнеса, или пойти в колледж, жениться и воспитывать гипотетических детей в США? Как вообще так вышло? И почему он? Эти вопросы роились в его голове, не давали покоя. Но организм ребенка еще не привык к успокоительным, поэтому вскоре его начало клонить в сон. Он устал и лег на кровати и отрубился, едва его голова коснулась подушки. Глава 1. Со второй странички. Даниэль удивительно легко принял свою ново-старую жизнь. Иногда он сам поражался своему спокойствию. Скорее всего, оно было обусловлено легким ощущением нереальности происходящее. Не то, чтобы происходящее было похоже на сон, все уж слишком реально ощущается, но жизнь напоминала повторное прохождение какой-то компьютерной игрушки. Он уже был здесь, он примерно знает, что будет дальше, и он, пожалуй, был даже рад этому второму шансу. Даже не зная, что точно он будет делать дальше, Даниэль искренне кайфовал от своих ощущений. Оказывается, взрослая личность в 13-летнем теле – это убойное сочетание. Энергия била через край, ему казалось, что он может сделать все, что угодно, только скажите, откуда начать. Вот только в 13 он еще не знал, что ему делать, поэтому тратил энергию куда попало. Теперь же он примерно понимал, чем следует заняться в первую очередь. 2013 год был сложным и для него, и для всей его семьи, только в этот раз у Дана есть шанс немного все изменить, пусть даже это и перечеркнет почти все еще знания о будущем в отношении его семьи. Когда ему было 12 лет, он стал жертвой школьного буллинга. На самом деле, ничего супер страшного не происходило. Никакого дерьма в школьных шкафчиках, побоев или пожеланий смерти, но достаточно долгое время он был постоянным объектом насмешек. Из-за всех этих словесных издевательств Дан ненавидел школу и себя самого. В буллинге ему было даже неловко признаваться взрослым, просто слова же, а не действия. Его обидчики, не такие уж популярные, они не намного крупнее и сильнее его, их не прикрывала администрация школы. Просто их много, и они как минимум казались уверенными в себе людьми. В отличие от Дана, у него в этом возрасте комплексов было даже слишком много. Огромная муниципальная школа Манхэттена была хороша во всем, кроме одного. количестве работающего персонала, учителей-то хватало, а вот тех же психологов или кого-то вроде, нет. Поэтому издевательства одноклассников длились несколько лет, постоянные насмешки, из-за которых Дан ходил в школу, как на каторгу, смеялись над многим, тощий азиат, говорили, что лицо у него как у японской куклы, круглые глаза и губки бантиком, к тому же с веснушками, а еще говорили, что у него ладони похожи на паука, пальцы очень длинные и гибкие, что в 12 смотрится и правда немного жутковато. Насмешки над руками в итоге стали причиной того, что он даже год не занимался музыкой, хотя до этого участвовал в конкурсах и ему пророчили будущее выдающегося пианиста. Ему начало казаться, что пальцы у него такие жуткие, потому что он много тренируется на фортепиано. Веснушки он пытался замазывать тональником, но в итоге еще и начали девчонкой обзывать, поэтому он иногда растирал щеки мочалкой до красноты, надеясь отмыть эту генетическую особенность. Он не говорил родителям или учителям, стеснялся, боялся, иногда даже считал, что его оскорбляют за дело. Не сказать, что дома это не замечали. Родители видели, что с ним что-то не так, что он ненавидит школу и почти не берет там дополнительных занятий. Они пытались поговорить, но Дан всячески избегал подобных разговоров. В школе не хотели самостоятельно огорчать родителей. Говорили, что у Дана не самые лучшие отношения с одноклассниками, но все в порядке. История с буллингом в итоге вскрылась, когда на уроке физкультуры в него кинули двумя баскетбольными мячами подряд. От первого он увернулся, а второй попал в голову, сбив его с ног. Дан ударился об пол так сильно, что потерял сознание. Его отвезли в госпиталь, выявили сотрясение мозга и сразу же привели психолога, таков уж протокол подобных травм у несовершеннолетних. Дану было так больно и обидно, что он вывалил на подошедшего психолога все, что хранил в себе последние 2 года, что над ним смеются, что его не хотят брать в спортивные команды, что он урод и никому не нужен. Психолог в госпитале в благополучии пациентов был заинтересован больше, чем учителя, возможно, из-за шикарной медицинской страховки Дана, поэтому уже на следующий день в их школе начали расследование по причине буллинга. Зачинщиков нашли, проверили камеры в коридорах, выявили еще несколько фактов нарушения. Тем парням назначили слушание дисциплинарной комиссии, из-за чего на телефон Дана начали приходить сообщения с проклятиями. Ему обещали веселую жизнь в школе, когда он вернется после больницы. Так как он уже был под особым наблюдением родителей, их эти сообщения испугали не меньше, чем Дана, поэтому до конца учебного года он в школу не вернулся. Занимался дома, а экзамены сдавал в школе госпиталя, когда его положили на повторное обследование. Вообще, после столь масштабного расследования ничего бы в школе ему сделать не смогли, взрослый Даниэль это прекрасно понимал. Из-за того, что он получил сотрясение мозга и рассказал все в больнице, их муниципальную школу трясли так, что взвыли все, просмотрели все записи, опросили учеников и учителей, нашли огромное количество мелких нарушений. При том, что отец Даниэля был адвокатом вообще, ему даже говорить ничего не пришлось, его испугались до подачи исков. Но, когда все закончилось, даже 12-летний Даниэль понимал, что теперь в школе его ненавидят все, и его прошлые обидчики, и учителя, которым влетело за то, что они это не выявили заранее, и тем ученикам, чьи издевательства над другими людьми выявили в процессе расследований. Поэтому Дан закатил слезную истерику родителям, умоляя их переехать. В этом возрасте это казалось самым лучшим способом решения проблемы – сменить место жительства. Родители его любили, поэтому в июле 2013 года семья находилась в поисках нового жилья, собирались переезжать в пригород. Не то, чтобы загородный дом был желанным объектом именно для его семьи. Папа – адвокат, мама – профессор, они оба выросли в Нью-Йорке, и домик с лужайкой не казался им лучшим местом для семьи. Проблема в том, что купить квартиру в столь сжатые сроки сложнее, чем найти дом. Даниэль отлично помнил, что загородная жизнь не слишком подходила их семье. Родители тратили больше времени на дорогу, следовательно, меньше времени проводили дома. До этого мама сама вела хозяйство, ее график и то, что раньше она ходила на работу пешком, позволяли. В пригороде пришлось нанять домработницу, и ту удалось найти не сразу. Школа в их новом районе была неплохой, но дополнительных занятий практически не было. Дан не только не смог вернуться к музыке, но и вынужден был бросить хэквондо. А еще из-за переезда он поссорился со старшей сестрой. Младшие, двойняшки Вайлет и Лаванда, переезду отнеслись безразлично. А вот Марианна, Мэри негодовала. Она старше его на 2 года, и до этого случая они действительно хорошо общались. Когда Дан попал в больницу, она все рвалась найти обидчиков, но когда он потребовал переехать, все изменилось. Из-за него ей пришлось оставить друзей, свои увлечения, образ жизни городской девчонки, что не лучшим образом сказалось на их братско-сестринских отношениях. Что самое обидное, и самому Дану переезд не принес счастья. Он так и не завел близких друзей, ему многое не нравилось в новой школе, как не нравился и их новый дом с тонкими стенами, из-за которых невозможно было в своей комнате даже музыку громко слушать. Все это заставило сейчас Дана попробовать исправить ситуацию. Он сам предложил родителям альтернативу – сменить не дом, а только школу. В их случае – отправить его в частную школу. Для того, чтобы поступить в другую муниципальную школу, нужно сменить место жительства. Таковы правила. Но частные школы не имели адресной привязки, платить деньги и уже не важно, где ты живешь. Дан не считал свою семью богатой, но во многом это из-за 4 детей, которых нужно не только одеть и накормить, но и выучить. Папа Дана, партнер в относительно небольшом юридическом агентстве, которое помогает малому и среднему бизнесу как в бизнесе, так и в тех проблемах, которые случаются у владельцев этого бизнеса. Мама, преподаватель в университете Нью-Йорка, она в штате постоянных профессоров и ведет лекции по поэзии 20 века. Их квартира с 5 спальнями находится в собственности, 2 машины, все необходимые для комфортной жизни. Но все же, в 12 лет Дану казалось, что частная школа будет не по карману его родителям, поэтому даже не заикался о подобном. А они не предлагали, потому что считали, что он хочет оказаться как можно дальше в принципе от этого места, а не только от школьных хулиганов. В свои 30, по сути, Дан понимал, что частная школа может обойтись им дешевле всех тех дополнительных трат, которые возникли из-за переезда. Кроме того, ни Мэри, ни двойняшки в частную школу переводиться не захотели, оставив эту привилегию брату. Родители только немного переживали, что Дан все еще будет встречаться со своими прошлыми обидчиками на улице, но их успокоило, когда к ним домой пришли извиняться родители Стива. Стив был заводилой в той компашке, что травила Дана, и это он кинул тот мяч, что стал причиной сотрясения мозга. Его родители платили крупный штраф, именно они оплачивали больничные с чита Дана, пока представители отдела по работе с несовершеннолетними преступниками пытались решить, отправлять ли 14-летнего Стива в исправительное учреждение или нет. Дан пошел в школу в 5 лет, а не в 6. Ему не исполнилось и 13, а некоторым его одноклассникам, в том числе Стиву, уже было 14, что делало его частично доступными для исправительной системы страны. Удар мечом все никак не могли идентифицировать. Это было не намеренно или специально, так как в спортзале камер не было. Окончательное решение по этому вопросу зависело от родителей Дана. Если они будут настаивать на умышленном нанесении вреда, Стив отправляется в детское исправительное учреждение, если случайность, то просто находится под надзором за факт школьного буллинга. Родители Стива клятвенно обещали, что их сын больше никогда не подойдет к Дану, что даже не появится рядом с ним и, если они случайно встретятся на улице, сам отойдет от него подальше. Стив стоял рядом и покорно кивал, соглашаясь. Когда они ушли, Дан сам согласился с тем, чтобы парня отпустили, так как сотрясение вылечили еще до того, как он вернулся в свое 13-летнее тело. Все произошедшее уже казалось просто подростковой ошибкой. Он был уверен, что Стив больше его не потревожит. Но некоторые люди тупее, чем вы думаете. Глава 2. Ученик частной школы. Мама нашла несколько школ, куда Дан мог бы добираться сам без кучи пересадок. Так как жили они в Гринвич-Вилладж, то подобных заведений в округе было достаточно. Есть из чего выбирать. Даниэлю понравилась школа искусств имени Тревиса Смит-Вестон. Небольшая по числу выпускников, но достаточно просторное, большое 5-этажное здание основного корпуса, внутренний дворик с крохотным парком и фонтаном, массивная пристройка со спортивным и актовым залом. Дану понравилось, что это была не совсем классическая школа искусств. Все занятия танцами, пением или рисованием являлись скорее кружками, а не основным видом деятельности. Просто выбор этих кружков было по-настоящему огромным, в отличие от кружков другого типа. Не тебе клуба робототехники, ни футбольной команды, ни научных исследований. Учась в этой школе, он, с одной стороны, все еще мог хорошо подготовиться к экзаменам и поступить на какую-нибудь нормальную профессию, с другой, записываясь на разные творческие дисциплины, он подготовится к возможной карьере айдола. Даниэль еще не был уверен, что вернется в Корею для дебюта. Было много всего, что любого человека навсегда бы убедило в губительности сферы развлечений этой страны. Одна его смерть – явный пункт против возвращения. Вот только, сцена – это наркотик. У него был шанс ее оставить несколько раз, и он каждый раз не находил в себе достаточно сил для этого. Просто, возможно, он останется в США. Он может стать профессором в колледже, как мама, это ведь тоже, в некотором роде, сцена. Или пианистом. У него очень хорошо получалось, и год перерыва в таком возрасте не станет причиной вылета из высшей лиги профессиональных музыкантов. Дан успокаивал себя этим, но, когда выбирал себе предметы для первого семестра, уроки фортепиано туда еле влезли. Записался на вокал, потому что уметь хорошо петь – его давняя мечта. Потом танцы, уроки классического балета для общего развития и кружок современного танца для души. Корейский язык, нужно же как-то легализовать свое свободное владение. Дисциплина из списка обязательных, к тому же не хотелось отказываться от хэквондо, и поэтому забить каждый день занятиями с утра до вечера, не вариант. Да и пожить нормальной, подростковой жизнью хотелось, и пожить в Нью-Йорке тоже. Хотелось ходить с друзьями в кафе, ведь их в округе тысячи, посещать баскетбольные матчи, ходить в театры и на концерты. Раз уж его семья осталась жить в Нью-Йорке, стоит наслаждаться этим. В новой школе он удивительно быстро нашел себе друзей. Уже на первом уроке корейского познакомился с Брэндоном, который в этом классе даже слишком выделялся. Корейский учило немного людей, в основном азиаты, а тут афроамериканец. Они удивительно быстро сошлись. Все звали его Бигби. Бигби, что-то вроде здоровяк. Это частое прозвище для крупных детей с длинными именами, оставляют только первую букву имени. Он не был глупым, но немного странным в плане скорости мышления. А еще он категорически не понимал иронию и сарказм, чаще воспринимал их как агрессию в его сторону. При условии, что в свои 14 Бигби выглядел на 16 и вымахал уже до 1,80 м, многие его опасались. Но Дану он нравился. Если привыкнуть к тому, что Бигби нужно все объяснять, общаться с ним – одно удовольствие. С Джереми Дан ходил на уроки вокала, с Эйданом – на математику. Но вчетвером они сошлись, потому что вместе занимались в клубе современного танца. Как-то совпали взглядами и любовью к разным событиям. Сначала начали после школы вместе ходить в кафе, каждый раз в новое. Потом брали билеты на театральную постановку. Потом ходили на баскетбольный матч. Все четверо были фанатами Нью-Йорк Никс. Баскетбольная команда – базирующиеся в городе Нью-Йорк. Вне школы они действительно много общались, и Дану даже было комфортно с ними. Сначала он немного опасался, что 14-летние мальчишки будут казаться ему детьми, но сколь многое решает образование и контекст. В нем самом бурлила эта подростковая энергия, и все глупости и обиды быстро стирались из-за яркости новых впечатлений. А сами парни, из интеллигентных семей верхней границы среднего достатка, образованные и умеющие уважительно относиться друг к другу, проще говоря, глупые детские поступки проступали разве что во временами странном чувстве юмора и легком налете подростковой озабоченности девчонками. Но Бигби девчонки не особо интересовали, или он стеснялся об этом говорить. Дан общался с ним больше всего, они и жили совсем близко. Вместе ездили в школу и часто домой после школы, и в этот день навстречу тоже шли вдвоем. Эйдан и Джереми должны были встретить их у входа в метро, чтобы вместе поехать на один из этапов соревнований по уличным танцам. Иронично, что именно в такой момент, когда вполне уверенный в себе Дан, да еще и в сопровождении друга, шел на, в некотором роде, культурное событие, он встретил Стива и его компанию. В Гринвич-Вилладж немало небольших аллей, где обычно стоят скамейки, детская или баскетбольная площадки, иногда какой-нибудь ларек с хот-догами. Парками эту территорию сложно назвать, со всех сторон через деревья просматриваются жилые дома, но все же бетонными джунглями эти районы уже не являются. Дан с Бигби как раз пересекали такую аллею, до входа в метро оставалось совсем недалеко. Он уже не помнил своих обидчиков. Стива помнил, и потому что он был заводилой, и потому что летом он приходил с родителями просить прощения, и в это время Дан уже был собой нынешним, то есть взрослым. Но остальные парни начисто стерлись из его памяти, он даже не был уверен, что этим вечером вместе со Стивом на скамейке сидели те же, кто когда-то травил Дана. Видимо, угрозы родителей и собственные 5 минут позора не особо повлияли на Стива, потому что сейчас он, завидев Дана без сопровождения взрослых, расплылся в мерзкой злобной улыбке, что по-своему поражало. Даже понимая, что сейчас он умнее, что он уже не 13-летний беззащитный школьник, Дан интуитивно поежился. Разбираться с подростковыми дрязгами ему совсем не хотелось. «Кто это тут у нас?» «Ты, Дэнни, себе Папика завел?» Встал со скамейки Стив. «Папика?» Непонимающе переспросил Бигби. Он традиционно не распознал, издевка это или дружеская шутка. Для Бигби это нормально. Дан чуть улыбнулся. Он знал, что друг не обидится за подобные слова, даже когда после Дан ему все объяснит, а немного взбесить Стива почему-то хотелось. «Он намекает, что ты ему понравился, хотел бы быть твоей парой», улыбнулся Дан. «Просто стесняется спросить прямо, не гей ли ты, Би?» Будучи ребенком супертолерантной нью-йоркской поры, спокойно ответил. «Думаю, я гетеро, но вообще пока что секс меня не интересует». Дан прикусил щеку изнутри, чтобы не расхохотаться, он ведь знал, что шутки и намеки Бигби не понимает и всегда отвечает максимально честно. «Что за придурок?» – брезгливо сморщился Стив. «И ты что, меня только что пидаром обозвал? Он мне не нравится», – чуть развернулся к Дану Бигби. «Только не говори, что это твой друг. Как всегда, предельно честен и искренне не понимает, почему его честность раздражает людей. Нет, не друг. Он кинул в меня баскетбольным мячом, и я получил сотрясение мозга», – охотно пояснил Дан. Бигби медленно развернулся к этим четверым парням, смерил их уничижительным взглядом и обернулся к Дану. «Понятно, те придурки. Пойдем», Дан улыбнулся этой невозмутимости. Во многом именно поэтому ему и нравился Бигби. Наверное, если перед ним упадет НЛО, он просто спокойно уточнит, не мешает ли кому эта тарелка и куда нужно звонить, чтобы ее убрали, потому что на его взгляд она портит облик города. Их спокойный разговор, разумеется, еще больше взбесил Стива. Он набычился и недовольно направился к ним. «Из-за этого стукача меня едва не исключили. Малой, я тебе мечом засветил, нужно добавить». И он замахнулся на Дана кулаком. Тот автоматически уклонился назад, но драться даже не пришлось. Бигби схватил Стива за воротник и сдали неверия произнес. «Совсем идиот, ты решил драться, когда рядом стою я». Воротник затрещал. Дан усмехнулся и покачал головой. «Реально идиот. Твои родители приходили к моим просить, чтобы мы не написали заявление на тебя. Хочешь, чтобы я сделал это сейчас? Хочешь отправиться в исправительную колонию?» Стив сморщил лицо в недовольной гримасе. Бигби все еще меланхолично держал его за воротник. Подпевал и Стива хоть и встали со скамейки, подходить ближе не спешили, смотрели на все со смесью ужаса и неверия. Кажется, даже они не ожидали, что Стив полезет драться. По дорожке сквера к ним обеспокоенно шагала пожилая дама, в лучших традициях Нью-Йорка. Она была в ярком пальто и красивой шляпке и уже доставала из кармана сотовый телефон. Предсказуемо, что еще пару секунд и эта дама позвонит в полицию. Стив сердито рванул воротник своей куртки и бросил своим парням недовольное. «Пошли отсюда». Вместе они встали и направились к выходу из сквера. Подошедшая дама обеспокоенно спросила. «Все в порядке?» «Да, спасибо за беспокойство», — вежливо улыбнулся Дан. Он знал, как это выглядело со стороны. Они двое, пусть один из них огромный и чернокожий парень, но все же в приличной одежде в полуофициальном стиле, а напротив 4 парня в мешковатых джинсах и худи. Каким бы грозным ни выглядел Бигби, весь его внешний вид буквально кричал об ученике частной школы. Да и жители Виллидж в своем большинстве гордились своей толерантностью и отсутствием расовых предрассудков. День был не слишком напряженным, никаких встреч, только работа с документами. Гарри зашел по дороге в цветочный, попросил флориста собрать что-нибудь небольшое по размеру, чтобы поставить в низкую вазу. С букетом настроение стало еще лучше, он любил делать жене вот такие незначительные подарки, они как будто снова делали их влюбленными студентами. Энди хлопотала у плиты. Гарри предлагал нанять домработницу, они могли себе это позволить, но Энди согласилась только на приходящий клининг. Готовить она любила. «Цветы?» – удивилась она, отвлекаясь от плиты. Гарри вручил жене букет, нежно поцеловал и только тогда снял пиджак. Пока Энди ставила букет в низкую пузатую вазу, он успел помыть руки. «Где дети?» Летти и Венди пошли к подруге с ночевкой, будут ужинать там. Мэри гуляет с подругами, должна скоро вернуться. Дан пошел смотреть какие-то соревнования по танцам, обещал поужинать в городе, могу поспорить, это будет либо гамбургер, либо острая лапша, но да ладно». Гарри засмеялся, устраиваясь на высоком барном табурете. «Да уж не думал, что мы так рано начнем ужинать вдвоем. Это случайность, все потому что наши драгоценные дочки пользовались нечестными приемами, чтобы уговорить меня отпустить их с ночевкой, а Мэри и Дан вернутся, просто позже». Она помешивала на плите что-то с ярким сливочным ароматом и улыбалась. «Дану нравится его новая школа», — тоже улыбнулся Гарри. «Я сначала сомневался, что это поможет, но он прям расцвел, завел друзей, стал таким занятым человеком, то в театр, то в кино, то на танцы». Энди тоже засмеялась. Варочная поверхность на их кухне стояла так, чтобы Энди могла видеть, что делают дети в гостиной, или смотреть глаза в глаза своему мужу, когда он сидит за барной стойкой, которая отделяет кухню от гостиной и столовой зоны. «Он еще и модником стал», — весело добавила она. «Школьная форма, это ладно, но у него теперь вся одежда под стать ученику частной школы. Кстати об этом, сегодня у меня Мэри выпрашивала кожаную куртку в качестве подарка, и я заодно спросила, что Дан хочет на окончание первого семестра в новой школе. Знаешь, что он сказал?» Гарри удивленно вздернул брови. «Обычно их сын просил какие-то гаджеты или игры. Тут, видимо, было нечто иное. И что же это?» Энди отложила ложку и достала из кармана фартука свой телефон. «Он сказал, что хочет рюкзак от люксового бренда. Я нашла вот эти два», — спросила у него, ему все равно какие именно. «Но, думаю, надо бы купить их не в аутлете, а в бутике. Раз уж он начал интересоваться, то надо нарабатывать историю покупок». Она протянула телефон Гарри и перелистнула скриншоты на экране туда-обратно. Рюкзаки были похожи внешне, только один был весь в лейблах. «Продай Лоуис Вуиттон», — продолжила говорить она. «Оба стоят примерно одинаково, не кожа, полностью синтетика, и все говорят, что они очень хороши в носке. Но Прада сейчас модный, его могут не продать людям без истории. Думаю, нужно будет после получения табели сходить с Даном в бутик, купить ему первую брендовую вещь, раз уж он заговорил об этом. Не все товары в люксовом бутике может купить любой человек с улицы. Редкие и культовые предметы выносят только для постоянных покупателей. Есть бренды, которые эту практику возвели в абсолют, но указанные здесь бренды практикуют лишь откладывание самых популярных моделей. Рюкзаки обычно в список самых желанных вещей не входят». Гарри посмеялся. «Работая адвокатом, он покупал бренды вынужденно. И костюмы на заказ тоже шил вынужденно, это было частью его работы. В частной школе носит бренды», — качал головой он. «Ему тоже надо, да и позволить мы себе подобное можем. Ну, это однозначно лучше дисков с компьютерными играми. Нужно написать Нари, она наверняка тоже с радостью вышлет ему деньги на что-нибудь подобное. Хотя, конечно, 13 лет и рюкзак за 1000 баксов, весело говорила Энди. Гарри тоже засмеялся. «Но, раз уж их сын получает элитарное образование, он его понимает, хочется хоть немного соответствовать окружению. Встречают все равно по одежке». Глава 3. Время благодарностей. В прошлый раз, когда Даниэлю было 16, его заметили в торговом центре, он решил подзаработать и раздавал там флаеры. Широко улыбался, охотно провожал людей ко входу в кафе и вообще старался быть максимально милым. Очень хотелось личных денег. Не то, чтобы родители давали ему мало карманных расходов, тетя так вообще неприлично баловала, но собственные деньги казались значимым достижением на фоне посредственности его жизни. Кроме того, что от его работы был в восторге хозяин этого кафе, Дан получил еще и визитку корейского агентства талантов КАЦ. Скаут-агентство был достаточно упорен в своем желании уговорить Дана стать идолом. Он пристал к нему и мешал работать, рассказывая о том, какого успеха может достичь Дан в Корее. Его слова упали на благосклонную почту. Дану тогда осталось учиться год, и он не понимал, что будет делать после школы. Профессия отца казалась скучной, а обязанности перенимать бизнес не было. Мэри нравилась юриспруденция. Она жаждала поскорее закончить образование и начать работать с папой. Прибавить к этому тот факт, что из-за постоянных проблем с общением Дан чувствовал себя неуверенно. В новой школе над ним не насмехались, но его постоянно преследовало ощущение, что люди смеются за его спиной. А еще он четко ощущал, его друзья его совсем не ценили. Они брали его с собой за компанию, но сам по себе он был мало кому интересен. Слова скаута о том, что где-то на земле есть место, где ему позволит стать популярным и успешным, казались какой-то сказкой. Дан на самом деле очень хотел стать звездой, чтобы все, кто презирал его в школе, пожалели о своем поведении. Спойлер, никто не пожалел, только писали сообщения в духе «ну мы же дружили в школе», пришли автограф и пару тысяч долларов. Дану было сложно уговорить родителей на подобную авантюру, ему было очень сложно в Корее, ведь он не знал языка, ему было тяжело дебютировать, а еще сложнее было долгие годы жить с ощущением своей никчемности. Все дело в том, что он стал трейни, имея весьма посредственные навыки. Он не умел нормально петь, он не занимался танцами, он не умел вести себя на сцене. Все, что у него было, это редкий по красоте баритон и невероятно привлекательная для азиатов внешность. Красивых парней традиционно учили танцевать. С Даном поступили так же. В свою бытность трейни он занимался танцами иногда по 8-9 часов в день, в то время как уроки вокала и репа давали хорошо если раз в неделю. Он дебютировал, потому что группе нужны были визуалы, но в течение 2 лет ему давали всего по несколько строчек и редко позволяли петь их вживую. Все его строки становились вирусными. Это заслуга голоса. Его внешность часто признавалась одной из самой выдающихся на кпоп-сцене. Он хорошо справлялся с танцами, хотя так ни разу и не стал центром во время дэнс-брейка знакомства с кпоп-заморочками номер 1. В песнях традиционно есть небольшой кусочек только с музыкой, когда все танцуют чуть более сложную хореографию, чем во время исполнения куплетов и припева. Вот этот кусочек называется дэнс-брейком. Участники группы обычно выстраиваются в некоторое построение, в центре которого оказывается самый лучший танцор группы. Так как хороших танцоров может быть несколько, то позиция центра дэнс-брейка может меняться в зависимости от трека, но не всегда, разумеется. При этом позиция центра для танцоров является важной скорее для галочки в несуществующем резюме. На деле эти 15 секунд мало что решают, но при этом агентство постоянно напоминало Дану, что он не умеет петь, что он недостаточно хорошо танцует и что нравится поклонникам только благодаря определенному образу, образу милому парня с несколько детским поведением, и он верил этому, долго верил. Ему потребовалось попасть в больницу, пролежать там почти месяц, лечиться от депрессии и постоянно работать с психотерапевтом, чтобы понять, что не просто так скаут корейского агентства развлечений ходил за ним по пятам в торговом центре, он был выдающимся уже тогда. Просто человеком с низкой самооценкой проще управлять, поэтому они не позволяли Дану почувствовать, на что он способен. Но, когда он это осознал, было уже поздно устраивать кардинальные перемены. Он долго избавлялся от образа большого ребенка, потому что опасался, что резкие перемены вызовут слишком сильный гнев фанатов. Ему плохо давалось пение, тяжело научиться этому после 20, особенно когда нет времени на регулярные занятия. С рэпом было получше, он неплохо справлялся. Его популярность стала причиной некоторых споров в группе, но центром его так и не признали, а на личное продвижение соглашались со скрипом, объясняя это фокусом на групповой активности. Во всех этих боевых действиях Дан многое упускал, многое не замечал, в итоге даже не понял, как его лучшие друзья могли пережить подобное, а он и не заметил. После Дан винил себя, знал, что это глупое чувство вины, он не мог ничего сделать, но продолжал думать о том, что будь он чуточку внимательнее к своим друзьям. Если он все же вернется в Корею и к поп, он должен как минимум попытаться не допустить повторения этих событий. И первый пункт – заняться своим образованием до того, как за него это попробует решить агентство, и начать с вокала. Вообще, все ожидали от него возвращения к фортепиано, все же столько наград брал, но Дан, прозанимавшись на факультативе пару недель, отчетливо понял, это больше не его, ему скучно и на соревнования он уже ездить не будет. Однажды, пока они в классе ожидали их преподавателя вокала, Дан задумчиво перебирал клавиши учительского рояля, играя на память некоторые классические мелодии. Многие собрались рядом с ним, наблюдая за игрой. «Ты ведь понимаешь, что любой пианист за твои руки душу дьяволу продаст?» — весело спросил один из его одноклассников. Микки, хоть и занимался вокалом, был скорее пианистом. Они пересекались раньше, еще до этой школы, на конкурсе. Дан тогда выиграл, Микки занял 3-е место. «Руки?» — не сразу понял Дан. Он прекратил играть, а Микки сел с ним рядом и положил на клавиши свою ладонь, предлагая сравнить. Пальцы у Дана и правда длинные, тонкие, с явными суставами, они достались в наследство от бабушки по маминой линии. Но вообще, Микки имел в виду скорее не длину, а гибкость. Дан никогда специально не работал над этим, но его пальцы могли действовать отдельно друг от друга, что смотрелось даже немного жутковато, но позволяло быстрее разучивать мелодии и быстрее играть, потому что его пальцы могли работать отдельно друг от друга. За паучьи ладони его тоже дразнили. А вот здесь, среди людей, которые желают играть на пианино, эти же ладони стали предметом восхищения. Вообще, длинные гибкие пальцы стали причиной того, что Дана проверяли на генетические заболевания. Ничего не нашли. Его гибкие суставы оказались просто гибкими суставами, без мутаций генов и риска возрастных осложнений. Это генетика, пожал плечами Дан. И ты прекратил заниматься фортепиано, хотя у тебя для этого есть все генетические показатели и слух, потрясающие руки, вздохнул Микки. Еще у меня ноги выгибаются в смысле, строение тела подходит для балета. Мне разорваться на два фронта, улыбнулся Дан. Микки недовольно цокнул. Он начал наигрывать одну простенькую мелодию. На ней учили играть в четыре руки. Дан улыбнулся и подключился. Зря Микки жалуется, нормальные у него руки, обычные. И он прекрасно все успевает играть без всяких супергибких пальцев. А вот у Дана проблемы с вокалом. Они были и раньше. Несмотря на частные занятия в бытность успешного айдола, Дану все никак не удавалось запеть так, как хотел он сам. Уловить правильное состояние не получалось, из-за чего вокал оставался нестабильным. Он часто пел не в попад, срывал высокие ноты. Он надеялся, что более ранний возраст и большее количество усилий помогут добиться результата, но ко дню благодарения он все еще не достиг особого прогресса. Они справляли день благодарения не с тем посылом, что большинство американцев, но все же родители считали, что это праздник скорее семейно-государственный, поэтому нет повода от него отказываться. Вместо индейки делали курицу в кисло-сладком соусе, наполняли стол корейскими закусками и приглашали к себе всю американскую родню. Обычно приходил папин сводный брат. Дядя Джон традиционно приводил на ужин новую девушку и каждый раз клятвенно обещал, что она точно та самая. Впрочем, так как ему еще не было 30, все относились к этому с юмором и никак не показывали девушке, что она в этом доме не первая. Еще приходили мамины младшие сиблинги, тетя Рэйчел и дядя Роберт были двойняшками, но друг с другом постоянно ссорились, вопреки всем утверждениям про связь близнецов. Оба, с супругами, и последние несколько лет еще и с детьми. Все кузены Дана были ровесниками Летти и Венди, так что он с ними мало общался. Сказывалась разница в возрасте. Его сестра Марианна старше его на 2 года. Они неплохо ладили, прекрасно общались, пусть закадычными друзьями никогда и не были из-за разницы в характерах. Но еще у них были младшие, Дан старше их на 8 лет. Родители хотели еще одного ребенка, а нечаянно получилось 2, Вайлет и Лаванда. Двойняшки, разные внешне и по характеру, но они та еще криминальная банда. Дан даже иногда завидовал их дружбе. С годами она не ослабла и девчонки всегда стояли друг за друга горой. Но этот день благодарения отличался тем, что утром он пошел к Бигби, доедать более традиционную индейку без кучи острых специй. Мама, разумеется, надавала ему с собой лоточков с закусками, всего по чуть-чуть. Ведь кимчхи присылала бабуля из Кореи, и эти закуски людей не щадили. «Осторожнее», — предупредил Дан, выставляя угощение на столе. «Лучше приготовьте стакан с водой». Так остро, удивлялась миссис Пирс. «Ну, это бабуля делает, доставка выходит дороже содержимого», улыбнулся Дан. «Нам нравится, но мама, например, выросла в США и практически ничего из этого не ест, говорит, что невозможно остро». Мистер Пирс уверенно подцепил вилкой большой такой кусок капусты и заявил: «Я люблю острое». Под внимательными взглядами всей семьи отправил кусок в рот, немного пожевал, а потом выпучил глаза, быстро проглотил и практически побежал к графину с водой под смех всех домашних. Впрочем, остаток дня он все равно подъедал острые закуски, просто теперь брал по чуть-чуть и заедал чем-то менее острым. «Слышала, у тебя не получается с вокалом», — задумчиво заговорила миссис Пирс. Дан стыдливо кивнул. «Такое ощущение, что я не могу что-то уловить». Она улыбнулась. «Ну, во-первых, ты начал учиться примерно в то время, когда начал меняться голос. Уже звучишь низко, а будешь наверняка еще ниже. Почему вы так считаете?» – удивился Дан. Ему потом часто говорили, что его голос ему не подходит, он выглядит мило и даже немного женственно, в то время как его голос является чем-то из области озвучки порно-асмр для одиноких дам. Даже родители не ожидали, что у него будет настолько низкий голос. «Просто знаю, я могу попробовать научить тебя петь», — внезапно заявила миссис Пирс. «Не смотри, что я сейчас этим не занимаюсь. У меня образование преподавателя вокала, просто так сложилась моя жизнь, что я решила выступать, а не учить». Дан удивленно хлопал глазами, заявление и правда неожиданное. Миссис Пирс посчитала, что его беспокоит что-то кроме удивления, поэтому продолжила. «Бесплатно, разумеется. Мы очень благодарны тебе за нашего Брэндона. Его часто избегали, но благодаря тебе у него теперь есть друзья и он по-настоящему счастлив. Я бы хотела что-то сделать и для тебя». Дан вздохнул. Не только его родители переживали, что их сын не вписывается. Получается, у мистера и миссис Пирс были те же опасения в отношении своего сына. Поэтому Дан улыбнулся в ответ. «Не стоило, конечно, но я соглашусь просто. Брэндон ведь рассказывал, почему я перевелся в эту школу». Миссис Пирс улыбнулась. «Да, по той же причине, что и Брэндон когда-то. И ему было гораздо комфортнее в этой школе, чем в муниципальной, но он проучился несколько лет и часто жаловался, что вроде все неплохо, но ему даже некого пригласить домой, а теперь есть». Дан нерешительно улыбнулся. В некотором роде они действительно нашли друг друга. Медлительность Бигби, то, что казалось странным, но к чему достаточно быстро привыкаешь. Но Дану с ним было особенно комфортно из-за какой-то взрослой основательности. С ровесниками ему бывало сложно из-за этой разницы в фактическом возрасте. Он нередко ловил себя на желании по-стариковски на них ворчать. С Бигби такого почти не было. Он медленно думал, но зато поступал совсем как взрослый. Со своими тараканами, конечно, но взрослый. Глава 4. Вокалист. Удивительно, но с помощью миссис Пирс его занятия внезапно дали плоды. Внезапно, потому что это получилось быстрее, чем он ожидал. Видимо, все это время ему просто не хватало персонального подхода. Миссис Пирс давала множество странноватых упражнений, которые тренировали скорее умение чувствовать связки. Причем они постоянно пробовали новые, чтобы найти способ, который подойдет именно ему. Как только Дан понял на практике, как это работает, он стал учиться просто с бешеной скоростью. Высокие ноты все еще срывались, но он понимал, что с этим делать и тренировался для лучших результатов. При этом миссис Пирс не переставала его поддерживать в какой-то непередаваемой атмосфере афроамериканского церковного хора. Она постоянно его хвалила, говорила, что все у него получится, просто нужно пробовать решить проблему разными способами. Возможно, ее непоколебимая уверенность помогла Дану самому поверить в то, что его проблемы с вокалом не являются крестом на его умении профессионально петь. Проблема Дана, скорее всего, была как раз в том перерыве в уроках сольфеджио, который у него был после того, как он бросил уроки игры на фортепиано, они же шли в комплекте. В детстве не было ни намека на то, что у него будет низкий голос, он говорил как все дети, высоко и звонко, и петь учился так же, причем, кажется, искусственно завышал свой голос, чтобы проще было брать высокие ноты. Сначала его дурную привычку не заметили педагоги, ничего удивительно, ведь в классах всегда много детей. Потом он вообще перестал петь ровно в тот момент, когда начал ломаться голос. Вернувшись к занятиям во взрослом возрасте, он постоянно слышал от преподавателей, что он искусственно завышает голос, что так неправильно и именно поэтому у него не получается. Миссис Пирс смогла понять причину проблемы и они вместе нашли его комфортное звучание. Уже через месяц он перестал ходить на ее занятия. Просто иногда они на три голоса горланили песни афроамериканских джазовых певцов на кухне семьи Пирс, и она же впоследствии помогала Дану освоить некоторые техники, которые не получались во время занятий с классом. В школе его хвалили. Из отстающего в своей группе он стал юным дарованием, широкий диапазон и хороший слух у него были всегда, просто он категорически не умел этим пользоваться. Научившись, он так искренне кайфовал от всех заданий, что, казалось, мог тренироваться сутками. Больше всего это походило на езду на велосипеде. Когда-то он тоже долго не мог понять, как держать равновесие и поэтому постоянно падал. Но поняв основной принцип, он потратил все лето, таская велик в парк и катаясь. Так и сейчас он пел, пел и пел. С утра в душе, пока одевался, пока помогал маме с готовкой или уборкой, напевал во время танцев, пел вечерами просто потому, что ему хочется петь. Вся семья вынуждена смирилась с тем, что Дан горланит песни 24/7. Папа в шутку на Рождество подарил всем по набору беруш. Это, разумеется, не было основным подарком. В первый год обучения его еще не ставили на главные вокальные позиции, голос ломался. Но уже к первому выпускному балу его баритон звучал достаточно стабильно, и все пророчили ему главные партии в школьных постановках и отчетных концертах. Для Дана это было действительно приятным достижением. Казалось, что задуманное начинает получаться. Вообще, в новой школе у него было мало свободного времени. Он набрал много внеклассных занятий, в том числе с друзьями ходили на вечерние репетиции танцевального клуба. Все еще старался поддерживать высокий средний балл, много занимался вокалом. Выходные у него постоянно были заняты. Они с парнями часто вместе ходили куда-то, иногда на баскетбольные матчи. Мистер Пирс помогал достать хорошие билеты на все домашние матчи Нью-Йорк Никс, потому что работал спортивным агентом. Иногда ходили в театры Бродвея, крупные выставки и всякие танцевальные конкурсы. Жизнь в Нью-Йорке щедра на развлечения, и они вчетвером в одном идеально подходили друг другу, очень любили находиться в движении, получая настоящее удовольствие от активных выходных. Даниэлю казалось, что прежде он упускал огромный пласт жизни, именно культурный пласт. Он и в своей прошлой школе много чем занимался после уроков, плаванием и баскетболом, немного рисовал, много играл в компьютерные игры, ходил с друзьями на все вечеринки, куда его звали. Но все это было сосредоточено в их небольшом пригороде. Оставшись в Нью-Йорке, Дан для себя открыл мир искусства и культуры в самом современном его проявлении. Одни выходные они ходили на балет, миссис Пирс достала им билеты. Потом среди недели по вечеру посещали соревнования уличных танцев. Бывали на концертах хип-хоп исполнителей, а потом на бродвейских постановках. Устраивали себе домашний вечер классического кино, а потом ходили в кинотеатр на очередной супергеройский фильм. В его школе искусств во главу системы обучения ставили тот факт, что все современное, насколько бы маркетинговым и ярким оно не было, берет свое начало из прошлого. И, если ты хочешь преуспеть в создании нового, лучше бы знать, что уже было изобретено до тебя. В окружении ровесников, которые с одинаковым рвением обсуждали фильм про Железного человека и книги Фицджеральда, было сложно не заразиться этой атмосферой. Дан начал понимать, почему выпускники этой школы редко становятся артистами, но очень часто креативными директорами, рекламщиками и санграйтерами англицизм. Но зато он объединяет и текст, и музыку, что сейчас нередко делает один и тот же человек. То есть санграйтер – это человек, который пишет песни. По сути, их готовили к творческим профессиям, которые не всегда воспринимались именно как творческие. Больше всего среди выпускников школы было маркетологов, креативных директоров, а еще дизайнеров и сценаристов. Сильная творческая база позволяла видеть мир искусства как карту бесконечных отсылок, где в сюжете современных фильмов угадывались как древнегреческие мифы, так и упоминания попсового сериала 50-х годов. Дану нравилась эта атмосфера, он с удовольствием погружался в мир образованного творческого человека. Дан уже к концу года знал, какие курсы он возьмет в следующем году. Были у них основы, где объясняли принципы написания музыки и стихов. Например, композиторские курсы, в ходе которых учили работать как с партитурой, так и с современными программами микширования треков, но при этом честно предупреждали, что чуда не будет. Они дают знания инструментов, а не чутье. Но Дан хотел знать хотя бы это. В прошлой его жизни их группа сама писала свои песни. В основном, конечно, это была работа Вика. Он создавал музыку, он почти полностью писал слова, лишь частично обращаясь к Инсону и Чхансу для корейских текстов. Те тоже писали, но главными треками всегда становились работы Вика. Дана иногда звали для работы над английским текстом, все же он знал этот язык лучше Вика. Было даже несколько лирических мелодий, где текст написал полностью сам. Причем Дан и до отъезда в Корею писал стихи, но они были не только ужасны, но еще и очень депрессивны. Как, впрочем, и его песни, они все были про расставание. Если так подумать, то как раз его сольные треки не только набирали больше всего стримов, но и всегда имели высокую оценку у немногочисленных критиков к поп-музыке. В агентстве обычно говорили, что повезло, или что его фан-база обеспечивает высокие показатели. Но на деле у Дана было несколько умений, которые позволяли ему угадывать, как должна звучать песня, чтобы она понравилась большинству. В прошлом, проводя много времени в интернете, он поглощал информацию из разных сфер, что позволяло ему очень чутко улавливать модные течения. Из-за этого он всегда безошибочно определял, какая песня в альбоме может стать по-настоящему популярной. И это всегда сбывалось. Кроме того, у него действительно хороший музыкальный слух и умение понимать гармонию на каком-то интуитивном уровне. Вот есть люди, которым цифры кажутся чем-то максимально простым, но Дона же было удивлением осознать, что люди не слышат так, как он, что не распознают, когда ноты звучат как-то не так. Возможно, это связано с тем, что он какое-то время занимался фортепиано профессионально, где умение распознавать фальшь является важным навыком. А может, это тоже генетика? В его семье все прекрасно воспринимали информацию на слух и были очень хороши в иностранных языках, что тоже косвенно связано с умением слышать. Дану казалось, что он сможет писать и музыку, и тексты, если поймет основной принцип. Но ему нужен какой-то фундаментальный способ, а не то, как это делали Вик и парни. Музыку они создавали из симплов, собирая трек, начиная с битов, как какую-то мозаику. Тексты писали с позиции рэперов, выражая экспрессию и полагаясь больше на ритм, чем на рифму. Для Дона, с его слухом и почти классическим музыкальным образованием, пусть и незаконченным, это было некомфортно. Он свои песни начинал создавать со стихов, а не битов. Потом стихи накладывал на мелодию в голове, потом пытался сыграть это на фортепиано. Проще говоря, он все делал ровно наоборот, не так, как парни, которые мелодичность добавляли в последнюю очередь. И сейчас у него есть возможность научиться этому. Как минимум попробовать научиться. Глава 5. История семьи. Как и положено у эмигрантов, семью Хан сделал успешной один талантливый и упорный человек. Дедушка Даниэля, Джисон, или по-английски, Джексон. Он переехал в США вместе с родителями, когда был подростком. Они, в целом, даже неплохо устроились. Прадед Даниэля легко получил должность управляющего в небольшом цеху, где работали молодые эмигранты, а бабушка, будучи женщиной достаточно напористой, умудрилась ворваться в кабинет местного кутюрье, который делал свадебные платья для богатых женщин, и показала свои навыки вышивки. Несмотря на то, что женский труд оплачивался в те годы не особо высоко, за такие навыки платили прилично, и прабабушка Даниэля словно задала семье Хан моду на своевольных и уверенных в себе женщин. Нормальный заработок родителей позволил Джексону хорошо закончить школу и поступить в университет. Закончил он его с дипломом переводчика, владея на достаточно высоком уровне сразу 4 языками – английским, корейским, китайским и испанским. Вместе со своим знакомым, тоже сыном эмигрантов, просто из Европы, они на двоих открыли маленькую юридическую фирму, где помогали платежеспособным эмигрантам уладить дела в США. Чаще всего помощь касалась маленького бизнеса. Постепенно фирма росла, набирали новых сотрудников, и практически любой более-менее обеспеченный кореец или китаец, приезжая в Нью-Йорк, шел к ним за юридическими консультациями. И большая часть этих людей оставались с ними даже когда обустраивались в стране и начинали свободно говорить по-английски. Многие из этих фирм становились весьма успешны, что сказывалось и на доходах соучредителей юридической фирмы. К 33 годам Джексон Хан был достаточно обеспеченным человеком. Но при всем невероятном для цветного эмигранта успехе, его родители, прадедушка и прабабушка Дона, старательно капали сыну на мозги, что работа работой, а жениться уже пора, и непременно на кореянке. На то, чтобы как-то завлечь американку нужной национальности, у деда не было времени, это же нужно долго ухаживать, потому что местные девушки уже знают себе цену. И он поехал в Сеул, где обратился в брачное агентство. Тогда его познакомили с бабушкой. Она была моложе его на 13 лет, не говорила по-английски, но очень хотела замуж за обеспеченного и красивого мужчину. Дед ей подходил. Через полгода переписки они поженились, бабушка переехала в США, через год после свадьбы родила папу, а еще через год, его младшую сестру, Лили, или Нари, на корейский лад. Но за все это время бабуля едва научилась покупать продукты на английском. Ей не нравилась страна, не нравились нравы, не нравилось полное отсутствие почтительности, не нравился шумный Нью-Йорк. А деду не нравилось, что его дети мало говорят по-английски, потому что дома принято общаться на корейском. В общем, папа первым отправился в школу с пансионом, через год такая же судьба постигла тетю, а еще через год бабуля решила, что в США она нужна только на каникулах, и умотала обратно в Корею. Дед, к слову, к этому капризу жены поначалу отнесся по-джентльменски, купил ей небольшой домик в пригороде Сеула, высылал деньги на проживание и оплачивал ее перелеты. Она бывала в США на Рождество и летние каникулы. Но годы шли, дети становились старше, бабуля начала ездить еще реже, они начали ссориться. А потом дед и вовсе завел любовницу, вдову, у которой уже были дети. Так получился дядя Джонатан, незаконнорожденный ребенок, которого старательно баловали все его старшие братья и сестры, потому что он им годился в ранние дети. Появление ребенка на стороне очень огорчило бабулю, и она вообще перестала приезжать в США. Она всегда хорошо готовила, стала готовить кимчхи и разные маринованные овощи сначала для некоторых знакомых, потом в ресторан высокой кухни, а со временем начала преподавать традиционные рецепты молодым девушкам, которые хотели этому научиться. В ссоре родителей тетя Нари больше сочувствовала маме, которой ей особенно не хватало. И после школы, вместо того, чтобы поступить в колледж, тетя уехала в Сеул, поступила там в университет, а после и начала работать. При этом в профессии она пошла по стопам отца, тетя Нари работает переводчиком. Она тоже полиглот, знает и японский, и испанский, но при этом работает преимущественно как специалист по англокорейскому направлению. Дан иногда видит тетю в новостях, многие государственные встречи переводит именно она. В отличие от младшей сестры, папа Дана остался в США, получил профессию, женился на американской кореянке, которая по-французски говорит лучше, чем на родном языке. Как итог, дома не говорили по-корейски, разговоры с бабулей часто переводил папа или тетя, потому что ни Дан, ни Мэри, ни уж тем более младшие, не изучали родной язык. Это после Дан его выучил за полгода, потому что решил стать айдолом.